Вопрос 496. Ты начинаешь половой акт с женщиной и чувствуешь, что сейчас кончишь. Ты приостанавливаешь движение, чтобы член расслабился. Если партнерша дошла до экстаза и просит, чтобы партнер продолжал, ибо у нее может пройти желание продолжать половой акт. Как быть? Муж ругает жену. «Ты такая дура, такая дура!» «Что тут?» — стучит по голове. «Что тут?» — стучит по столу. «Одно и то же!» Жена. «Кто там?» Муж. «Сиди, дура, сам открою!» Из коллекции сайта 1001.ru. Вы можете чуть расслабиться, но ваша рука должна действовать достаточно активно, и партнерша дойдет не просто до экстаза. Все зависит от вас, только от вас, от ваших губ, рук, от ваших слов, наконец, от вашего понимания психологического состояния женщины.